здесь неподалеку есть хороший, дорогой ювелирный магазин? Вообще-то есть, а что? Если у тебя останется несколько минут до нового облачения в мантию, ты сможешь помочь мне купить что-нибудь символическое, яркое и безвкусное?» Она подняла левую руку. «Что-нибудь такое, от чего у Рене потекли бы слюнки?» Элен одобрительно кивнула. «Давно бы так!» Глава 7. Воскресенье легло на конец недели так же, как бальзам ложится на ссадину. Не нужно будет утром облачаться в шерсть и фланель, не нужно будет обрезать лозы и шеи, ощущать дыхание Тайлера, ожидающего, когда она сделает ошибку. Можно будет поехать в город, пройтись по магазинам, увидеться с людьми, вспомнить, что такое настоящая жизнь. Подумав об этом, София собралась позвонить подруге и договориться о встрече, но потом решила провести свободное время с матерью. Встречу с друзьями можно будет назначить на следующий выходной. Она проведет уик-энд в Сан-Франциско, созовет у себя вечеринку с обедом, сходит в клуб, а сейчас пойдет к матери и устроит девичник. София бодро постучала в дверь материнской спальни, а затем вошла, не дожидаясь ответа. С Пилар это было не обязательно. Кровать была уже застелена, шторы раздвинуты, в окна лился колеблющийся солнечный свет. Из смежной ванной вышла Мария. «А где мама?» «След простыл. Думаю, она в оранжерее. Я найду ее». София шагнула к дверям, но остановилась на пороге. «Мария, всю эту неделю я ее почти не видела. Как она?» Мария сжала губы и начала без всякой необходимости переставлять вазу с желтыми розами на туалетном столике. «Должна сказать, она плохо спит. Ест, как птичка, и только потому, что я настаиваю. Я ругала ее вчера, она сказала, что это праздничный стресс». «Какой там стресс?» — Мария всплеснула руками. «Ваша мама любит Рождество». «Во всем виноват этот человек. Я не желаю зла вашему отцу, но если из-за него моя девочка заболеет, он мне ответит». «Не беспокойся, Мария», — пробормотала София. «Мы о ней позаботимся. Сейчас я ее отловлю. Последите, чтобы она ела как следует». «Рождество», — подумала София в припрыжку, спускаясь по ступенькам. «Отличный предлог. Она попросит мать помочь купить подарки к празднику». По пути она осматривала дом. По всему вестибюлю были расставлены материнские пуансеттии, десятки красных и белых звездочек в серебряных вазах вперемешку с миниатюрным астралистом. Пышность зелени подчеркивали крошечные белые лампочки и нарядные красные ленты, украшавшие дверные проемы. На длинном трапезном столе в семейной столовой лежали три ангела Джамбелли, вырезанные из дерева с лицами Терезы, Пилар и Софии, каждой в возрасте 12 лет. Как же они похожи! При виде этих фигурок София неизменно ощущала удовольствие. Преемственность, кровная связь трех поколений, которую невозможно отрицать. Когда много лет назад она получила в подарок своего ангела, то была очень тронута. Было радостно видеть собственное лицо, венчавшее изящную крылатую фигуру. Это чувство никуда не исчезло, поняла она, по очереди потрогав пальцем все три деревянные статуэтки. В один прекрасный день ей придется подарить такую же своему ребенку. «Что за странная мысль?» — подумала София. «Не неприятная, но странная. Когда придет срок, она положит начало новому поколению». По примеру тех, кто жил раньше, она вложит свою лепту в долг перед семьей. Но такие вещи нельзя записать в ежегодник. влюбиться, выйти замуж, зачать ребенка.